в надежде как-нибудь у кого-нибудь подзанять до получки. У нее? Честь и хвала бескорыстию. Вариант пришибленный. Из числа умеренно невезучих. Второй. Слушай, шеф, давай говорить по большому счетчику. У меня, грубо говоря, через неделю зарплата, а этот трояк где-то последний. Между нами девочками давай сдачу, а то, интеллигентно выражаясь, или... Послушайте, но ведь у вас же есть, я же видел, как вам не стыдно, имеете совесть, у меня последние 3 рубля, мне некогда, мне еще надо купить шоколадку для больного ребенка. Роковой борец. Ничего не выйдет. Самый невезучий тип, активно невезучий, о котором мы надеемся в свое время рассказать подробнее. Третий. Нету? Секундочку, я разменяю, меня тут ждут возле кино, у нее должно быть... Пассажир скрывается за углом, где его подхватывает она, и навсегда. Пассивный авантюрист. Четвертый. Так говорите, у вас нет сдачи, это точно? Хорошо подумали. Повторите за мной. У меня нет сдачи. Теперь будьте так любезны, покажите путевочку. Зачем? А затем, что нашу организацию как раз интересуют такие передовики производства, как вы. Нет путевки? Вот это и хорошо. Это славно. Номер машины, фамилия, имя, отчество. Вот здесь распишитесь. Нашлось. Очень мило. Еще 10 копеек. Еще. Ладно, хватит. Теперь у меня нет сдачи. Будьте здоровы.